Резюме. Теперь попытаемся подвести итоги вышеизложенному. Анализируя в нашем психоаналитическом исследовании отклонение полового влечения относительно объекта и его цели, мы столкнулись с вопросом, появляются ли эти отклонения вследствие врожденного предрасположения или возникают в течение жизни. Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо было рассмотреть условия проявления полового влечения у психоневротиков, этой многочисленной и недалеко ушедшей от здоровых людей группы. Мы выяснили таким образом, что у этих лиц можно доказать склонность ко всем перверсиям как бессознательную силу, проявляющуюся в образовании симптомов. И определенно можем сказать, что невроз представляет собой как бы негатив перверсии. В связи с выявлением в нашем исследовании большого распространения склонности к перверсии, мы вынуждены констатировать, что предрасположение к перверсии есть общее первоначальное предрасположение полового влечения человека, из которого в течение пубертатного периода вследствие органических изменений и психических тормозов развивается нормальное сексуальное поведение. Мы надеемся, что сможем доказать наличие первоначального предрасположения в детском возрасте. Среди сил, тормозящих направленность сексуального влечения, мы подчеркиваем стыд, отвращение, сострадание, а также нравственные и социальные нормы, морали и общественное мнение. Таким образом, в каждом зафиксированном отклонении от нормальной сексуальной жизни мы должны были увидеть задержку в развитии и инфантилизм. Значение изменчивости первоначального предрасположения мы должны были выдвинуть на первый план, а между ней и влияниями, происходящими в течение жизни, допустить отношения сотрудничества, а не противоположности. С другой стороны, нам казалось, что поскольку первоначальное предрасположение должно было быть комплексным, то и само половое влечение должно состоять из многих факторов и затем распадаться в перверсиях на свои компоненты. Таким образом, перверсии казались нам, с одной стороны, задержками, с другой стороны, диссоциациями нормального развития. Обе позиции соединились в предположении, что половое влечение взрослого образуется благодаря соединению многих стремлений детской жизни в одно единственное стремление с одной единственной целью.